Пришлось на несколько секунд перекрыть кислород. После этого он, не колеблясь, набрал код, запустил его в сеть и, получив на экране цифры, прохрипел: «Идет! Из вспомогательной зоны!» Гели снял провод, а ракетчик ударил часового по затылку тяжелым пистолетом. «Чтоб служба медом не казалась! Дармоеды!» Дежурного Широколобова из грязной зоны Гилли подождал возле входной двери. И едва тот ступил через порог, как получил удар ниже пояса, в пах и пистолетом по шее. Голубой рухнул у ног и через секунду был с проводом на горле. Карагот выхватил из его руки карточку и волоком подтащил к стальной двери раскисшее тело. Наконец, перед Карагодом открылся и этот, последний замок центра. Нерожденные, по убеждению матки, человекоподобные существа сидели в своих клетках. Два белокожих, один желтый и один негроид. Гелию стало ясно, почему юродивый называл их мертвыми душами. Они были глухими, слепыми, немыми и абсолютно бесчувственными. Не реагировали на звук, на движение, на вошедшего в питомник человека. Открытые слюнявые рты, бессмысленные блуждающие глаза — все как в прошлый раз. Только руки у обоих белых от чего-то подвешены к потолку на мягких резиновых растяжках. Все четыре особи мужского пола. Но запах в комнате — детский, настоящий. Так пахнет в детских домах, садиках, младших классах школы. Всю сознательную жизнь Гели изобретал оружие, пусть и космическое, которое не относилось ни к огнестрельному, ни к холодному, не имело привычных глазу стволов и лезвий и выглядело не опасно, не устрашающе, но все-таки оружие, причем невероятной мощи. И при этом оставался гражданским человеком, лишенным воинского духа. Мог во всю глотку кричать о правах человека, будоражить умы идеями пацифизма, как известный создатель водородной бомбы или изобретатель динамита, и в результате прожить еще одну благопристойную жизнь, свалив грехи на тех, кто имел этот воинственный дух. Гелию показалось, что он преодолел себя, и сознание наконец-то освободилось от двойственности. Показалось, что он в состоянии покарать зло, нанести удар возмездия. Но, войдя в питомник мертвых душ, он понял, что никогда не сможет поднять на них руку. Порождение Асмодея имело образ человеческий. Стоя перед клетками с телефонным проводом в руках, Гели вдруг услышал зубовный скрежет, хотя отчетливо видел пустые десны по-стариковски проваленных ртов. И слышал этот отвратительный звук до тех пор, пока не понял, что сам скрипит зубами. Широколобый за дверью очухался и пополз на четвереньках к выходу из зоны. Карагод догнал его, опрокинул пинком. «Что это такое? Отвечай, скотина! Пробирочные дети? Для опытов или что, ну?» Занес ногу для удара. Мыслитель отполз к стене, закрылся руками. «Не имеете права, я буду вынужден!» «Это я! Я буду вынужден удавить тебя, выродок!» Взревел Гелий и ничего больше не смог сказать из-за стиснутых, скрипящих зубов. Это подействовало на Широколобова сильнее, чем провод в руке. Это клоны, клонирование, первые опыты, первые удачные опыты. Вот оно что! Карагод посадил мыслителя, прислонив к стене, сам присел на корточки. Поздравляю! С удачей! Значит, опять всех обскакали! «Вырвались вперед? Значит, в этом инкубаторе плодят мертвые души? —